Алло. Да? Ни одна нормальная старуха не встанет приебываться к молодому. Нахуй ты сдался, блядь, заебись ты в рот. Да вы постоянно меня угрожаете. Алло. Да. Придете ко мне сегодня, нет? Нет. А чё? Чё делаете? А тебе зачем? Ну, я вот подгадать хочу, планы свои подстроить под вас. Вы чё? А, так я же хочу через телефон к вам пробираться, так и думаю, вы чё делаете-то сейчас? Давно ёбнулся. Ну, я почему ёбнулся-то? Мы же вас соединяем, вы постоянно мне звоните. Да нахуй ты сдался, муде ебучие! Кому ты нужен-то, блядь? Ну вот смотрите. Чтоб тебе звонил. Иди ты нахуй! Чтоб я тебе звонила, мудак ёбаный! Так вы, а как же так происходит-то? Это кто-то значит... Да нас... иди ты нахуй! Алло. Да. Я вам еще раз говорю, вы когда пойдете на улицу? А тебе зачем? Я хочу к вам этот, подложить жучок к вам. Чего подложить? Жучок. Что за жучок? Чтобы жучок у вас там ползал и слушал, что вы говорите и какие у вас планы. Да пошел ты нахуй, давно ебнулся-то, блядь. Опечатаю у вас квартиру сегодня же и выставлю ее на продажу. Да иди ты нахуй, кто-то есть ты, ебаный бандюга. Сейчас 02 позову и тебя увезут к ебаной матери. Мне разрешила соседка со второго этажа. Ебаный в рот. Ты не забывай, что я лучший друг и товарищ Путина. Не зовут, блядь. Не ваш. Что, сука? Путин мой друг, а не ваш друг. Он вас не любит. Да нахуй он тебя видел? Обама мой друг тогда.